Голубчик, перестаньте притворяться дурачком и задавать мне глупейшие вопросы. Конечно, как и положено, элита будет производить элиту, чиновники чиновников, инженеры инженеров, рабочие рабочих, крестьяне крестьян. Дети министров рабочими не пойдут, да и профессорские дочки не станут выходить замуж за ваших колхозников. И перегородки сословные в России новой будут выше и крепче, чем в старой. Потому что покончит батенька с этой свободой плевать государству в лицо, с этой расхлыстанностью интеллигентской, со всем этим наследием некрасовским. Выйдь на Волгу, подумаешь. Этого некрасовского мужика скрутят в бараний рог, он и пикнуть не посмеет. К земле будет прикреплен и работать станет не за совесть, а за страх. И рабочий будет работать так же, пока не поймет, что на нем верхом выехали. Так, за совесть. А когда поймет, так за страх. Страху на Руси хватит, я вам точно говорю. Ишь, Николай Кровавый, это же сказать такое про покойного государя, человека тихого, деликатного, из которого настоящего самодержца не могло никогда быть. Вот новый наш государь, этот покажет всем, какой должна быть власть в государстве. Конечно, на первых порах пережмет, да-да, пережмет. Потому что... Рощаковский нагнулся к моему уху. «Всех своих друзей бывших, всех своих товарищей, всех перебить должен. А это как лавина. Убивать будут кого надобно и кого не надобно. В России всегда есть кого убивать. И есть кому убивать. Очень мне стало интересно в России. Интересно, странно сначала». Отвык, знаете, от России, от русского духа. А приехал, осмотрелся и увидел, что духа этого много. Знаете, там, в Швеции, мне казалось, что со старым и хорошим и плохим в России, ну, если не покончено, так все же почти покончено. Я читал книги про большевиков, много читал, писателей ваших читал, Пильника, Гладкова, еще каких-то. Мне даже казалось, что новый русский человек чем-то западным схож становится. Деловой, расчетливый, все взвешивающий, все умеющий. Оказывается, ничего подобного. Правда, встречал я и таких, кого любой крупный хозяин возьмет в управляющие и большие деньги станет ему платить. Но на поверку, или еврей, или же старый эмигрант. Служил у Крупа, у Эриксона. А русские... Они, пожалуй, остались такими же. Еще много пройдет времени и много крови будет пролито, пока новый Петр из них выбьет старомосковскую дурь, лень, мягкотелость. Военные, генералы ваши, они талантливы. Это да. Не меньше, чем наполеоновские маршалы. Встречался я с Тухачевским, с Муклевичем. Умные были, очень способные люди. Жаль, что их постреляли. Чтобы новых вырастить, всегда нужна новая и большая война. А война, она ведь не только героев родит, но и дерьма всякого достаточно. Жалко мне, что пока не увидел я в нынешних русских одного важного качества. Чувство достоинства, что ли? В старой России оно было. И было, что давать этому чувству. Во-первых, дворянство. Пусть ты самый задрипанный и бедный дворянин, но дворянин. Твое достоинство охраняют законы, царские указы. Тебя никто не может тыкать, никто тебя не смеет материть, никто тебя пороть не может, пока ты не лишен дворянства по суду. Старший офицер не может оскорбить младшего, на дуэль вызовет. В армии, особенно в гвардии, есть чувство корпоративности, все следят, чтобы никто не посмел нарушить права дворянина. Ещё руку на параде, где он командовал, выматерил одного поручика. Тот ему письмо, дескать, так как я наследника престола на дуэль вызвать не могу, то требую, чтобы вы письменно извинились передо мною. Если к такому-то часу не получу извинения, покончу самоубийством. Ну, как известно, Александр был царь умный и толковый, но грубоватый человек, не извинился. И офицер этот, конечно, застрелился. Так Александр Николаевич... заставил сына идти за гробом этого офицера, которого хоронила вся гвардия, пешком через весь Петербург.